Глава 15. Царство земное. Потоп, ставший катастрофой для человечества, оказался не менее тяжелым испытанием и для богов, нефилимов. Как свидетельствуют шумерские царские списки, потоп смыл страну, все достигнутое за 120 шаров было уничтожено в одночасье. Южноафриканские копи города Месопотамии, центр управления в Ниппуре, космодром в Сиппаре – все оказалось под слоем воды и грязи. Нефилимы, наблюдавшие за происходящим через иллюминаторы на околоземной орбите, с нетерпением ждали, когда спадет вода и можно будет снова почувствовать под ногами твердую почву. Как же они собирались дальше жить на Земле, когда были полностью уничтожены все их города, инфраструктура и даже рабочая сила, человечество. Когда испуганные и голодные нефилимы наконец спустились на вершины горы спасения, они испытали явное облегчение, потому что не все люди и животные погибли. Даже Энлиль, первоначально пришедший в ярость, что кто-то из людей спасся, вскоре сменил гнев на милость. Его решение было чисто практического свойства. Сами оказавшись в трудной ситуации, нефилимы отбросили предубеждения против человека, засучили рукава и, не теряя времени, стали учить выживших людей возделывать землю и выращивать скот. На карту было поставлено, вне всякого сомнения, собственное выживание. Людям нужно было очень быстро освоить искусство земледелия и животноводства, чтобы обеспечить продовольствием как нефилимов, так и себя, поэтому нефилимы начали применять самые передовые научные знания и технологии.